Он стал говорить быстро. Голос был сдавлен и часто прерывался. В тот же день мы выехали в Европу как семейная пара. Извини, должен еще на минуту вернуться к тому моменту, который вызвал твое обоснованное или необоснованное недоверие, хотя я и был влюблен, все ж понимал, что совершил ошибку. Речь идет о дяде Довгерде. Как я тебе уже говорил, Бетти ему не нравилось. Когда она чуть не каждый день бывала в посольстве, где мы жили, дядюшка не мог не заметить моего интереса к ней. Поэтому он потребовал пообещать ему, что я не сойду с ней близко. — А, еще одно выполненное обещание, — заметила я саркастически. — Я дал его, чтобы отделаться, потому что считал, что это просто дядин каприз. Пытался узнать, почему он так относится к Бетти. Но он, в свою очередь, отделался общими фразами. Некоторое время я даже думал, что причина кроется в его личной неудаче. Дядя, чего греха таить, всегда слыл Дон Жуаном. Так или иначе, когда мы сблизились с Бетти, я тщательно скрывал это от него, чтобы не дразнить. О нашей совместной поездке в Соединенные Штаты он тоже ничего не знал. — Почему ж ты с ним так считался? — Очень просто. Я был в полной от него зависимости, прежде всего материальной. Ты ведь знаешь, что мой отец, который не очень счастливо прожил с покойной мамой, написал это странное завещание? Он записал на дядю Довгерда все с условием, что я получу наследство только в день моей свадьбы. — Не понимаю, — прервала я. — Раз ты уже женился, то и получил право на наследство. — Именно благодаря тому, что ты назвал ошибкой и что делало тебя самостоятельным. — Нет. По завещанию дядя должен был дать согласие на брак. — Значит, речь шла о деньгах. — Не только о деньгах. Он гневно посмотрел на меня. Я считался с мнением дяди, потому что был очень благодарен ему. Он воспитывал меня почти с раннего детства. Кроме того, я собирался посвятить себя дипломатической службе, а здесь тоже все зависело от него. Словом, как видишь, на следующий день, после моей легкомысленной женитьбы, я мог считать, что совершил ошибку. Я смерила его холодным взглядом. — А на следующий день после нашей свадьбы тебя случайно не мучило то же самое? — Ганночка, — простонал он, — как можно так издеваться надо мной? Ты же знаешь, что я был самым счастливым человеком на земле, наверное. Именно тогда ты должен был понимать, что совершил не просто ошибку, но преступление. Только теперь я узнала тебя, когда брак угрожал тебе потерей денег и был помехой для карьеры, ты огорчался. Зато когда брак делал тебя смехотворным, а меня опозорил, ты был счастлив. Мои доводы трудно было оспорить. Яцек опустил голову и сидел совершенно подавленный. Еще полчаса назад меня бы это тронуло, но сейчас я равнодушно спросила. — Так значит, ты скрыл от дяди, что женился? — Да. От него и от всех, кто мог бы ему об этом рассказать. Это, я думаю, было непросто. Конечно. Мы поселились в маленькой деревушке недалеко от Карикса. Здесь мы не могли встретить никого знакомого. Счастье в тихом уголке, — съязвила я. Это было подобие счастья для нас обоих, потому что Бетти тоже внутренне терзалась. Ведь ей пришлось из-за меня порвать с семьей. Мы никогда не обсуждали это, но как бы ни старались выглядеть счастливой парой, оба понимали, что совершили безумный поступок. Оправдать его могли только своей молодостью, а еще тем, что в момент, когда решились на это, были пьяны. Ну и потому, что любили друг друга, — подчеркнула я. Он не отрицал. Посидев с минуту молча, он продолжал. Однажды, вернувшись домой, я не застал Бетти. Она уехала, не оставив ни малейшего следа. Не стану описывать тебе тех противоречивых чувств, которые обуревали меня. Это не относится к делу. Если я искал ее повсюду, то делал это из чувства долга. Поиски, однако, не принесли результатов, хотя я не жалел ни сил, ни денег. Так проходили годы, и, не сомневайся, поиски не прерывались до самого дня нашей свадьбы. Ты, наверное, помнишь, сколько раз была недовольна, когда эта дата переносилась. Я вынужден был отказывать, так как опасался, что Бетти неожиданно найдется. Но когда прошло 5 лет, решил, она либо умерла, либо вообще уже никогда не объявится. Согласись, разве я не мог так думать? Предположим. Но у тебя никакого права не было утаивать это от меня. Мой самый большой грех. Но, Ганочка, войди в мое положение. Я безумно тебя любил и боялся, что если расскажу правду, ты не захочешь стать моей женой. Я пожала плечами. Сегодня мне трудно сказать, как бы я поступила, но это не уменьшает твоей вины. Ты просто обманул меня и моих родителей. К тому же, очевидно, подделал свои документы, чтобы считаться холостяком. Нет. Нет, в документах у меня никогда не было никакой записи. Ты не думай, что я не предпринимал попыток получить развод. Однако из этого ничего не вышло. Почему? Если она бросила тебя, если столько лет не давала о себе знать, любой суд, особенно американский, оформил бы тебе развод. Это правда, согласился Яцк. Однако, чтобы развестись, нужно прежде всего быть женатым, то есть представить суду свидетельство о браке. А у меня такого свидетельства нет. Его забрала Бетти. Но ты же мог получить копию в том учреждении, где вы регистрировались. Яцек печально улыбнулся. К сожалению, я не знаю, где это было. В таком городе, как Нью-Йорк, их множество. Люди, которых я нанял через своего адвоката, проверили все регистрационные книги во всех учреждениях подобного рода. Адвокат ручался за добросовестность этих работников, но они ничего не нашли. Мой брак превращался в какую-то фикцию. У меня не было ни жены, ни какого-либо доказательства того, что я когда-нибудь регистрировал брак. Ну разве в этих условиях, когда прошло столько времени, нельзя было поверить, что прошлое не вернется, никак не отзовется. Могу с тобой согласиться, но ты должен был мне все рассказать. 1000 раз об этом думал. Иногда мне казалось, что, несмотря ни на что, ты согласишься выйти за меня замуж. Но и тогда мучили сомнения, стоит ли нарушать твой покой, создавать между нами трения, подвергать тебя опасностям, хотя в их возможность я уже сам давно перестал верить. Однако они появились сейчас, когда ты их меньше всего ожидал. Да, я их совсем не ожидал. Прошло 8 лет. 8 лет! Кто мог бы предположить, что эта женщина напомнит о себе, что снова появится у меня на пути? Где она? — Это не имеет значения, — ответил он уклончиво. — Важно только то, что она вообще существует. — И чего она от тебя хочет? — Она хочет, чтобы я вернулся к ней.